Алло, вы вызывали Мосгаз? Вы вызывали Мосгаз? Нет, не вызывали. Вы зачем вы балуетесь Мосгаз вызывайте? На вожатый же Мосгаз. Что? Хуй, мачка! Я бы она ебнула. Вы нас утопили, я из 220-й квартиры, я Путин. Чего? Хуё моё. Ну что ты? Я Путин, Путин. Ну что ты? Валентина, вы угрожаете в убийстве ребенка, то, что вы его изнасиловали.